Глава 9. Ревность. Я уже много говорила про ревность, объясняла истоки этого чувства и его деструктивность. Кто-то может искренне удивиться. «Кристина, ты же писала, что вы с мужем проработали эту проблему, и ты перестала ревновать, разве не так?» Все верно. Касательно меня все было именно так. Но уже после нашего с Андреем примирения тема ревности снова возникла в наших отношениях, вернувшись словно бумеранг. Расскажу все подробно. Наше воссоединение, как помнят читательницы, произошло после самого тяжелого момента за все время отношений, а именно измены Андрея. И для меня самым сложным в примирении стал вопрос возрождения доверия, ведь поступок мужа его полностью перечеркнул. Я не представляю отношений, в которых нет доверия. По-моему, это бесперспективный проект, основанный на материальных, имиджевых или других причинах, но совершенно точно далекий от любви и потребности быть вместе. Сейчас сложно передать, сколько уровней познания себя, своего «я», детских и подростковых обид я прошла, сколько нервных узлов обид и воспоминаний распутала, прежде чем занялась восстановлением наших отношений. Кто-то говорит, что доверие возвращается не сразу, что нужно заново пожить с человеком, оценить его поведение в различных ситуациях, и постепенно вера в его искреннее чувство придет сама собой. У нас было не так. Я не начала бы снова жить с Андреем, если бы допускала мысль, что его поступок может повториться. В тот момент, когда я сказала ему «да», это было именно нашим собственным приватным договором, а не торжественной клятвой во дворце бракосочетания. Я знала, что теперь наша жизнь будет совсем другой, что я не буду пытаться казаться идеальной, а буду собой. И знаете, когда выбираешь правильную дорожку, правильную стратегию, правильную компанию, наконец, дальше идет все очень легко. Мы с мужем сумели прийти к пониманию того, какой видим нашу жизнь, и с тех пор вместе идем к целям, уверенно достигая одну за другой. Но на нашем семейном пути попадались довольно серьезные преграды. И именно в тот день, когда я поняла, что хочу быть рядом только с Андреем и ничего не боюсь, с любимым стали происходить перемены. Я, как вы помните, понемногу расправляла крылья, преуспевая в работе и расцветая внешне. А Андрей, напротив, начал терять уверенность в себе. К сожалению, именно тогда в его бизнесе случился серьезный спад. А поскольку самооценка большинства людей, особенно мужчин, неразрывно связана с профессиональной реализацией, то муж где-то в глубине души стал сомневаться, достоин ли он теперь той яркой и уверенной девушки, в которую понемногу превращалась простая Кристина. Это сейчас я через стенку чувствую настроение мужа и практически читаю его мысли. А тогда моя супружеская телепатия еще не была настолько проработана. И я не сразу поняла, что происходит. А когда со своей карьеры переключилась наконец на Андрея, то осознала, что муж на полпути к клинической депрессии. Его бизнес в тот период не шел, и на фоне моих успехов он сам себя видел чуть ли не неудачником. Андрей потерял интерес практически ко всем сферам жизни, равнодушно съедал ужин, дремал во время фильма, не хотел никуда идти в выходные. Первым моим шагом по спасению мужа стала покупка фитнес-браслета. Решение было спонтанным, но оказалось интуитивно правильным. Я предложила Андрею, раз уж у него появилось какое-то свободное время, заняться бегом и по данным браслета оценивать динамику. Первые 3 дня он выходил на пробежку скорее в угоду мне, но потом неожиданно втянулся, оценил удовольствие движения на свежем воздухе и возможность побороться с самим собой. Пробежать сегодня на километр дальше, чем вчера, а завтра еще дальше. В общем, по мере того, как ежедневный километраж возрастал, депрессия отступала. Каждый вечер я играла роль психотерапевта, и постепенно любимый не просто проговорил свои проблемы, но и начал озвучивать возможные пути выхода из ситуации. Казалось бы, жизнь наладилась, но не тут-то было. Вы, наверное, сами замечали, что семейная жизнь покруче самой навороченной компьютерной игры. Невозможно просчитать все радостные и трудные моменты предстоящего дня. И даже те дамы, которые отметили с мужем серебряную, а то и золотую свадьбу, все еще периодически удивляются спонтанным и нелогичным поступкам своих мужчин. Так было и у нас. Мы узнали о том, что станем родителями, поженились и почти год боролись за здоровье нашего первенца. Казалось, что может сплотить сильнее? Я правда не представляла никого ближе и роднее, чем Андрей. И вот наш малыш здоров, успешно посещает садик, а я снова выхожу на работу, начинаю раскручивать блог и впервые в жизни зарабатываю действительно большие деньги. Началась белая полоса, скажут многие. Но это только на первый взгляд. На деле Андрей, видя, как я изменилась, почти физически ощущая мою неуемную энергию, начал меня ревновать. Причем больше всего в этот период он напоминал меня саму в начале наших отношений. Ревновал абсолютно к любым лицам мужского пола, без всякой логики и уж, конечно, без малейших оснований. Это был сложный период, потому что для блога мне нужно было много времени проводить на съемках, придумывать интересные образы и общаться с огромным количеством людей. А муж каждое мое действие воспринимал в штыки. Но моя работа над собой не прошла зря. Я вспоминала, что именно являлось спусковым механизмом для моей ревности и старалась никогда не переступать черту. Помимо этого, мы продолжали разговаривать. Я не позволяла мужу копить в себе негативные эмоции и мысли. Постепенно мы вышли из этой ситуации, придя к тому уровню доверия, который у нас есть сейчас. Абсолютное, беззаветное доверие. На отдыхе прекрасная Тайка может делать мужу массаж, и я не придам этому событию никакого значения. Ужин в отеле нам тоже подает очень красивая девушка. Мы же не относимся к этому как к происшествию. На вечернее мероприятие я могу себе позволить одеться слегка провокационно и пофлиртовать с кем-то из гостей. Но мое поведение ничуть не выведет Андрея из равновесия и не привнесет напряжения в наши отношения. Как нам удалось к этому прийти? Поделюсь собственными наблюдениями и инсайтами. Не давайте спусковому механизму запустить процесс. Ревность — чувство, которое при появлении растет как снежный ком. Поэтому не давайте даже шанса для появления зеленоглазого чудовища. Приведу пример. У меня завтра фотосессия, и мне пишет фотограф. Симпатичный, кстати, парень, уточняя детали. Снимаем только в помещении или на улице тоже? Реквизит уже привезли в студию или его нужно где-то забирать? Сколько будет образов? И как вы понимаете, эти сообщения, которые одно за другим падают в мой телефон, мелодично пиликая, заставляют Андрея все больше мрачнеть и напрягаться. «Я не делаю ничего предосудительного и не должна отчитываться. Это деловое общение», — заявила бы Кристина в 18 лет. Но прочувствовав на себе всю пагубность недоверия и научившись справляться с этим разрушительным чувством, я вела себя совершенно иначе. Не дожидаясь просьбы супруга, я сама показывала телефон Андрею, советуясь по поводу ответов фотографу и по поводу наилучшей организации съемки, подчеркивая, что для меня важно мнение мужа. Затем я сама просила супруга по возможности присутствовать на съемках, постепенно добившись невозможного. Андрей перестал недолюбливать камеры и начал вместе со мной фотографироваться и даже участвовать в съемках видео. Мой блог сделался еще ярче и насыщенней, а наши с мужем отношения стали более теплыми и доверительными. Конечно, ревность мужа касалась не одного конкретного фотографа, но и во всех остальных случаях я вела себя абсолютно идентично. Встретив знакомого, немедленно представляла ему Андрея, сообщая, что это мой муж. Я поставила на заставку телефона наше общее семейное фото, а со временем даже набила лицо мужа на все декольте. Окей, подловили. К такой крайности я, конечно, прибегать не стала, но довольно долгое время каждый мой шаг и жест транслировал миру. Я Кристина, счастливая жена и мать. А когда все в наших отношениях наладилось, бизнес Андрея пришел в норму, и тема ревности осталась в прошлом, я стала представать и в других образах. Я блогер, я бизнес-леди, я коуч. И это уже не было проблемой. Повышайте самооценку своего мужчины. Самый простой способ — это, конечно, похвала. Не требует никаких вложений, но работает достаточно эффективно, при условии правильного применения. Конечно, если вы похвалите внешний вид мужчины, ему будет приятно, но на самооценку не повлияет. Такой подход работает только с нами, девочками. А вот представителям сильного пола надо детально объяснить, почему он молодец. Пожалуй, это единственный человек, с которым мне настолько спокойно в поездках. Знаешь, твой стиль вождения — прямо идеальное сочетание скорости, маневренности и заботы о безопасности. И вот ваш парень уже расцветает от счастья, даже если вы сами водите ничуть не хуже и вообще когда-то работали в такси. Хвалите его хозяйственные навыки. Так здорово прибил полочку для специй, она за последний месяц всего 3 раза упала. Обратите внимание на умение вести переговоры. Я бы давно вышла из себя, разговаривая с этим грузчиком, а ты вел себя прямо как настоящий дипломат. И в спальне тоже найди, что сказать любимому, чтобы он почувствовал себя самым настоящим альфа-самцом, брутально мачо. Обращайся за физической помощью и советом мужа, давая ему шанс проявить свои лучшие качества. Подчеркивайте, что у вас нет секретов от супруга. Давайте ему пользоваться своим телефоном, не шифруйте доступ в личные аккаунты, объясняйте, с кем говорите по телефону. «И долго надо так себя вести, Крис?» — спросят меня читательницы. «Или через пару месяцев на спине начнут крылья пробиваться, а над головой нимб зажжется, и муж сам поймет, что вы ангел?» Поясню, что такое подчеркнуто открытое доверительное поведение поможет перестроить ваши отношения и вселить в мужчину уверенность. И, разумеется, мои советы не подойдут женам патологических ревнивцев, которых ни пояс верности с ржавым замком, ни ватага бритоголовых евнухов, стоящих на страже чести супруги, не убедят в ее порядочности. Если ваш мужчина ревнует вас к каждому фонарному столбу, даже слышать не хочет здравых доводов и в каждом вашем шаге ищет повод для скандала, то, увы, вам нужна профессиональная помощь. Но для нас с Андреем это был просто период, непростой, но необходимый для того, чтобы муж смог принять мои перемены. А перемены были существенные. Из замкнутой, тихой домохозяйки я превратилась в уверенную, раскрепощенную и успешную девушку. При этом человеческая психика так устроена, что мы всегда стремимся к стабильности, поэтому смена работы или переезд становится для людей довольно существенными стрессами. Ну а что тут говорить о таких кардинальных переменах в собственной жене? Некоторые даже новую стрижку своей женщины отказываются принимать. Так что Андрей еще молодец. Фокусируйте внимание супруга на хорошем. Не уставайте говорить, что вы всегда хотели жить в такой же любви и гармонии, как ваши родители. Или если вы росли в неполной семье, подчеркните, что для вас самое главное — крепкий брак и те возможности, которые дает детям полная семья. Выбирайте к просмотру фильмы, где герои искренне любят друг друга. Общайтесь с парами, на чьи отношения приятно смотреть. После ужина, проведенного в компании другой любящей пары, обсудите с мужем свои эмоции, свою радость от того, что в нашем мире есть настоящие чувства, что людям, в том числе вам самим и вашим друзьям, удалось найти свою половинку. Вообще, как вы уже знаете, разговоры — ключ к гармонии и взаимопониманию. Но не забывайте о том, что ваши слова не должны расходиться с делом. Следуйте правилу, которое я называю «закон лошадиной очереди». А чтобы объяснить причудливое название, поделюсь историей, которая в свое время меня позабавила, а также заставила кое-что осознать. Дело было в городском парке, где по случаю летнего праздника были устроены гуляния. Карусели, качели, лотки с мороженым, тир с плюшевыми медведями в качестве призов. Я с детства обожаю такие мероприятия, и уверена, вы тоже любите всем знакомые ярмарочные радости. Помимо всего прочего, на большой поляне в центре парка стояли красивые лошадки с пестрыми уздечками, на которых за небольшую плату катали маленьких наездников. Живые лошадки по популярности обошли карусельных, и на полянке даже образовалась небольшая очередь из желающих прокатиться. Пока мы со Стёпой обсуждали волнительную тему выбора скакуна, оседлать рыжую кобылку с длинной челкой, серого пони, а может рискнуть и забраться на спину высоченного черного жеребца с огненно-красной уздечкой, прямо перед нами разыгралась небольшая сценка. Папа малышки, пожелавший отправиться на конную прогулку, внезапно осознал один нюанс. Наличных денег у него нет, а терминалы для совершения прогрессивных транзакций в лошадей от чего-то до сих пор не встраивают. Девочка не была готова отказаться от своих намерений. Губка ее начала обиженно выпячиваться, а в глазах заблестели первые слезинки. Выбора у любящего родителя не оказалось. Робкому парню в круглых очках и аккуратной рубашке пришлось разбудить в себе улыбчивого экстраверта, собрать в кулак всю свою решительность и пойти в народ. «Ради детей мы и не на такое способны, уверена, что вы в курсе». Судьба оценила подвиг нашего отца и вознаградила его мгновенным интересом и участием. Помощь была явлена отзывчивой дамой, стоящей в очереди следующей, компанией подпрыгивающего от нетерпения сынишки. Дама с улыбкой согласилась помочь весьма очевидным способом. Ей на карту незадачливый родитель переведет деньги, а она заплатит наличкой за катание двоих детей. Пока виртуальные деньги мчали к цели, женщина, кстати, молодая и привлекательная, успела поделиться впечатлением от парка и даже немного рассказать о себе. «Дзиньк! А вот и ваш перевод, Сергей Алексеевич!» — обрадовалась дама, взглянув на экран своего смартфона. «А я, кстати, Марина Ивановна!» — сообщила она, подсаживая сынишку на лошадь. «Можно просто Марина. Приятно познакомиться!» И тут тщедушный Сергей Алексеевич сделал то, что вызвало мое безмерное удивление и уважение. «Вообще-то», — сообщил он, протирая очки, — «эта жена посоветовала мне не брать наличку». После этого он с достоинством отвернулся от собеседницы и принялся фотографировать дочурку, успевшую убедительно войти в амплуа амазонки. Чем же меня заинтересовала эта история? Ну, прежде всего, высоким моральным сознанием Сергея Алексеевича. Даже простой, ни к чему не обязывающий флирт его не интересует. Он с разбегу дает понять общительной собеседнице, что не для нее его роза цвела, что в его жизни главенствует исключительно жена, самая прекрасная женщина в мире, пусть прямо сегодня и промахнувшаяся с финансовым прогнозом. То, что для большинства людей не повод для сомнения, для нашего героя — строжайшее табу. И хотя некоторые подруги, с которыми я поделилась этой летней историей, утверждали, что тот товарищ просто хам и с дамами так не разговаривают, я все равно возглавляю штаб поддержки Сергея Алексеевича. Да, он запросто мог в благодарность угостить новую знакомую и ее ребенка мороженым. И до вечера они бы гуляли по ярмарке вчетвером, чему дети-ровесники наверняка бы только радовались. И ни к чему неподобающему такое общение не привело бы. Но вот лично мне было бы приятно, если бы мой муж весь день развлекал совершенно постороннюю особу. Нет, не было бы. И уверена, обратную ситуацию, в которой я гуляю по ярмарке с каким-то мужиком и его ребенком, муж бы тоже не оценил. Так что каждый раз, когда перед вами стоит моральный выбор, вспоминайте эталон поведения Сергея Алексеевича. Встретили в кафе бывшего, и он предложил поболтать за чашкой кофе? В красках представьте, как ваш муж хорошо проводит время в кондитерской, заказывая очередной стаканчик латте бывшей. Коллега делает вам комплименты на грани фола? Вроде немножко стыдно и приятно. А если бы ваш муж так беседовал с той длинноногой красоткой из отдела кадров, которая вечно мимо его кабинета выгуливает свои мини? И напоследок. Кто-то верит в чистую, ничем не замутненную дружбу с бывшими, духовную близость с отделом кадров и упорно убеждает меня, что у девушки должны быть друзья-мужчины, а парню не обойтись без подруг. Рада, если кто-то сталкивался с такими чудесами. Мне пока не довелось. Но на свете много удивительного, так что сразу после встречи с русалкой или домовым я, несомненно, начну шире смотреть на отношения полов. Но пока даже летающие тарелки не попадались, поэтому предпочитаю оставаться реалисткой, верной себе и мужу. И не менять коней ни на переправе, ни на ярмарке.